Тогда припомнишь пейзажи живописцев из Северной Европы, Рюйсдаль, Тернер, Шишкин и Левитан, испытываешь стыд за Рафаэля и Леонардо, у кого образ природы на дальнем плане, как условный фон. Лазурь, полусфера небосвода, объемлет камень Апеннин, камень и сияние. Вот главные элементы, составляющие итальянский космос. Что же до стихии воды, то она сослана на периферию Италии, как персона нон-грата, подобно тому, как Овидия сослали из Рима к цыганам в Молдавию, к морю, которое не играет значительной роли в итальянской жизни, в занятиях итальянцев и в итальянском образе мира, в отличие от Греции и Англии, где море, вода, моряки в первостепенной ценности. В римских акведуках «аква» и «дукере» буквально проводник воды, ее вождь — дуче. Мистерия стихии воды упрятана в камень, который более роден, понятен здесь. Можно, правда, возразить против такого истолкования. Акведук означает, напротив, великое уважение к воде, как к чему-то редкому и ценному здесь. Да, прагматически, функционально это так, для быта и будничной жизни, но не идеологически, как стихия воды существенна в Греции. В греческом образе мира принцип медиации посредства играет ведущую роль. В логике Аристотеля средний термин силлогизма связывал две разделенные идеи и был основным инструментом, рычагом развития мысли, работы мышления. И Демиург, создатель мира в Тимее Платона, поместил стихии воды и воздуха между крайними, землей и огнем, и соотнес их в равных пропорциях. Тимей. Космос Рима-Италии имеет словно вакуум, пустоту между полярными стихиями, землей и огнем, в ипостаси света, не жара. Стихия воздуха в такой же вторичности здесь, как и стихия воды. К нему лишь прагматическое отношение, особенно в городах, которые страдают от смрадного воздуха и от эпидемии холеры и чумы. Однако это не итальянцы, а русский поэт Тютчев поднял эту ситуацию до идеологемы «малария» в стихотворении одноименном, объясняя эту порчу жизни действием злого духа, заимствуя эту идею русского чувства этой стихии, где в слове «воздух» содержится идея духа. Святой дух сопряжен в русском чувстве со стихией воздуха, подобно этому и в Германии, Гайст, и в Англии, где ветер Винт — возвышенная стихия. Ариэль — ангел воздуха и света в буре Шекспира. И вообще Бог, как Святой Дух, вдохновляющий. В итальянском чувстве Бога, напротив, Святой Дух — самая бедная из ипостасей Троицы и не имеет столь богатых ассоциаций в душе и в уме, как Бог-Отец, Бог-Сын и Богоматерь, Мадонна, моя госпожа, буквально. Принцип Филиокве и из сына оказался такой первостепенной важности для Вселенской Церкви Рима, что он выступил как оселок, на котором раскололись в христианстве два исповедания — католицизм и православие. В символе веры Римской католической церкви утверждается, что Святой Дух исходит и из Отца, и из Сына. И это означает усиление удельного веса Бога Сына в составе Троицы в сравнении с православным символом веры, в котором утверждается, что Святой Дух исходит из Отца только. Но ведь Бог Сын — это Бога-человек. Таким образом, принцип филиокве поднимает престиж человеческого существа. Человек по латыни homo, от humus — земля, почва, пыль. И это означает, что стихия земли — тут возрастает в важности за счет небес, где Отец. Почитание Мадонны, которая есть обожествленный образ Матери Природы, дает дополнительное подтверждение этой шкалы ценностей. Однако образ Мадонны не содержит в себе такого мистического ореола, как это в византийской или русской Богородице, не говоря о восточных культах Великой Матери – Кибелы, Астарты, Исиды, или когда же во Франции с ее Нотр-Дам-де-Пари, или в Польше с ее Маткой Боской Честоховской. итальянская Мадонна, приземлена и упрощена, как «Мамма Мия» домашняя. Также и почитание смертного человека в должности папы имеет определенное целостное сродство с почитанием обоготворением человека в гуманизме итальянского возрождения. Таким образом, возвышение земли и снижение неба, света, ведет к тому, что они как бы придвигаются вплотную друг к другу, лицезрят взаимно и не имеют нужды в посреднических стихиях воды и воздуха. Тела в итальянском космосе прямо в сияющей пустоте пребывают. Галилей производил опыты со свободным падением тел с высоты Пизанской башни, пренебрегая сопротивлением и плотностью воздуха. Нет пресловутого «хоррор вакуи» — страха пустоты в итальянском мироощущении, которое, напротив, преследовал мысль Декарта в его концепции Вселенной. Ну да, французский ум не может обходиться без некой мильё, среды. Подобные в Греции гностики видели бытие как некую плерому, полноту. Но здесь, в Италии, пустота — приемлемая идея. Итальянский физик Торричелли проделывал в XVII веке остроумные опыты по измерению давления неба, воздуха на землю. Поднявшись на гору, он обнаружил, что давление в его трубке уменьшилось, и там образовался некий вакуум, что по его имени и был назван Торричелевой пустотой. Когда Рим победил Грецию военным образом, последняя победила Рим своей культурой, и началось мощное влияние эллинской цивилизации на римлян. Среди открывшихся им многоразличных систем греческой философии римские мыслители могли выбирать что угодно. Но каков же был их выбор? Их сухая душа не испытала симпатии к платоновскому возвышенному идеализму духовного эроса, не привлек их и принцип единого целостности бытия, но Тит Лукреций Кар, единственный латинский философ большого стиля, автор поэмы трактата о природе вещей, был последователем атомистов Демокрита и Эпикура с их концепцией мира как состоящего из атомов и пустоты, без промежуточных посредников. Атом в обширной пустоте — да это же теоретическая проекция положения индивидуума в пространной империи римской, без того, чтобы нечто малое и теплое окружало его, будь то род или клан, или малый социум, община, каковы были греческие полисы, города-государства, или феоды средневековой Европы. Понятно отсюда, что подобный отдельный индивид-атом принимает в этике Эпикуров принцип «карпе дием» — «лови день», «мгновение», «наслаждайся», мигом быстротекущей жизни, в водах и посланиях Горация, много наставлений и рекомендаций такого рода. Вот ода к Левканое. «Не расспрашивай ты, ведать грешно, и мне, и тебе, какой Левканое пошлют боги конец, и вавилонские числа-то не пытай. Лучше терпеть, чтобы не ждало нас. Дал Юпитер в удел много ли вам зим? Иль ту последнюю, что в скалистых брегах ныне разит море Тиренское бури. Будь же мудра, вина цеди, долгой надежды нить кратким сроком урежь. Мы говорим, время ж завистное мчится, день ты лови, меньше всего веря грядущему». Перевод Шервинского. Скоротечность индивидуальной жизни переживалась с особенной остротой в Риме, этом вечном городе. Вот почему категория времени, будучи в контрасте к вечности, ощущалась римлянами, как и итальянцами, словно напрямую стуком сердца. И если Гораций отсекал себя от будущего, не надо рассчитывать человеку на него, то Марциал не полагается даже на настоящее. Завтра намерен ты жить, и твердишь только завтра да завтра. Завтра-то это, скажи постум, когда же придет? Завтра твое далеко ль? Где оно? Где искать его нужно? Скрыто ль у парфов оно, иль в Армении где? Завтра твое уж старо, то прямо иль Нестора годы. Ну, а какой же ценой завтра такое купить? Жизнь твоя завтра, о нет, и сегодня для жизни уж поздно. Постум, кто прожил вчера, тот лишь один и мудрец. Перевод Шатерникова. Этот радикализм Марцала в сравнении с Горацием напоминает мне о подобном ходе мысли в Греции. Если Гераклит утверждал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, то его последователь Кратил полагал, что и один раз невозможно войти в одну и ту же реку, потому что вода в реке меняется в то время, когда входящий входит в нее. Другой, большой римский философ Сенека, воспринял стоицизм, иной вариант моральной философии, сосредоточенный на индивидууме и его благе, как и эпикуреизм. Для обоих не существует уровня высоких идей, идеалов, которые могли бы вдохновить личность к эросу и экстазу, выходу из себя в любви к чему-то высшему, будь то Бог, Логос, истина, благо, но приемлется скучный материалистический взгляд, что я есть только то, что я есть вместе и внутри этого тела, и после смерти — ничто. Так что единственная нравственная цель и ценность, к которой стоит стремиться, — это самоуважение. А высшая задача — уйти из жизни с достоинством, чему пример явил сам Сенека. Так ситуация «атом и пустота» — сочетание, в котором итальянский образ мира представал применительно к физической вселенной, здесь проступает, как этот принцип работает в общественной жизни, в психологии, в этике. Подобное же видение бытия сказывается и в механике Галилео Галилея. Я уже говорил выше о его опытах с падением тела с Пизанской башни, когда он вычислил ускорение свободного падения, равным 9,8 метра в секунду. И это было кинематической манифестацией силы притяжения центра Земли. Данте в видении своей божественной комедии посетил этот центр Земли за несколько веков до этого и созерцал там Люцифера. При этом он игнорировал Галилей, силу трения, сопротивление воздуха. Эллин Аристотель тоже задумывался над аналогичной проблемой применительно и к телам, плавающим в воде, как и Архимед. И его ум склонен был полагать, что скорость падения и погружения зависит от формы. Плоская, сферическая или заостренная тела падают будто бы с разной скоростью. И естественно было так полагать во влажно-воздушном космосе Греции, где стихии-посредники, вода, воздух, образуют упругую среду и властное посредство меры межкрайностями. Галилей же в сухом космосе Италии мог иметь почти чистый вакуум и там установить, что скорость ускорения свободного падения тел не зависит от их формы. Талант абстракции от окружения, от среды, характеристичен для итальянской ментальности. Именно в Италии математик XVIII века Маскерони мог додуматься до новой системы геометрии, где построения осуществлялись лишь с помощью циркуля, без линейки. То есть остроумно находились искомые точки в пустоте листа, и не было надобности связывать их линиями. Тоже атом и пустота. Та же парадигма работает в шагании ножек циркуля, а классическая геометрия грека Евклида осуществляла построение своих фигур с помощью и циркуля, то есть модель сфероса, и линейки, что как диаметр связует отстояние. Когда я сказал о шагании ножек циркуля у Маскерони, я вспомнил, что латинский термин для пространства — «спатиум», от глагола «спатиор», что как раз и значит «шагать», сродни немецкое «шпацирен». И в обоих космосах, итальянском и германском, пространство мыслится не континуумом, а дискретным. Четко очерчены рельефы и грани всего в Италии, в том числе и в характерах людей, и в их страстях в жизни, и в их описаниях в литературе, искусствах. Тут нет интереса к психологическому копанию в неясных чувствах, дымчатых ощущениях, нюансах неопределенных, как более туманно северной Германии и Франции. То-то Стендаль в погоне за сильными характерами и страстями устремился в Италию, Пармская обитель, Ванино Ванини и прочее, и любил здесь жить. Тут четкие этажи и уровни, и шкалы ценностей. Сам термин «шкала» оттуда пошел. «Скала» — лестница, и знаменитая опера «Ла Скала» носит это архетипическое имя. В итальянской комедии «Дель'Арте» несколько масок персонажей. «Комедия дель'Арте» и переводится иначе как комедия масок. Веселый Орликин, меланхоличный Пьеро, плутовка Коломбина, печальная Мальвина, бравый капитан, старый ученый, дурак-доктор. И, как в шахматах, бесчисленные игры разыгрываются спонтанно, импровизируются с этим набором фигур. В вокальной музыке шкала лестницы голосов тоже терминологически оформилась в Италии. Сопрано, меццо-сопрано, тенор, альт, контральто, бас. Это не случайно, что баритон, этот смешанный мужской голос, несколько неопределенный, переходный от тенора к басу, вошел в классификацию вокала не из итальянского, а от греческого корня «барус», что означает «низкий, тяжелый», откуда и «барометр». Артикуляция звуков в фонетике итальянского языка наиболее чистая. Все гласные и согласные здесь, как на своих классических местах, они сползают куда-то вбок под влиянием штормовых влажных ветров исторического развития, как эти процессы шли и идут в более северных германских странах, где латинские по происхождению слова будто простудились и стали произноситься хриплым голосом. Даже род человека здесь имеет ясную романскую архитектуру, в отличие от готической германской или барочной английской архитектуры ротовой полости. Вот почему итальянский язык есть избранный язык, как есть избранный народ. Для вокальной, оперной музыки всех стран и германец Моцарт писал свои оперы на итальянский, либретто тоже итальянский термин. То же самое и латинский язык. В силу его отчетливости и рациональности, был избранным языком для юриспруденции, медицины, философии. Итак, итальянский космопсихологос в разных областях жизни и культуры обнаруживает эту структуру. Индивидуум в пустоте, камень в сиянии, сила каменной гравитации действует тут даже на небо, которое притягивается землей и не сходит, спускается на нее по своей благодати в форме купола на итальянские храмы. Италия — космос нисходящей вертикали, в отличие от Германии, которая космос восходящей вертикали, сравните готический шпиль с куполом. Для итальянского языка характерны нисходящие дифтонги. «Уа», «кварто», «иа», «виа», «уэ», «квесто», тогда как для немецкого дифтонги восходящие «ауф», «аус», «айн». Даже буквы латинского алфавита словно так прижаты к земле силой гравитации, что им пришлось защищать свою вертикаль чем-то вроде плоского пьедестала, как у колонны «НМ». Фигура арки характерна для итальянства, и она работает здесь и в построении букв. Арка, как полусфера на двух колоннах, может быть принята как эмблема итальянской модели мира, подобно шару-кругу для греческой и фигуры дома для германской модели. Даже течение жизни человека, согласно суждению, изложенному Данте в трактате «Пир», может быть представлено в форме арки. Жизнь достигает своего пика в возрасте около 35 лет. Поэтому, следуя филологи-ученые, определили год, когда явилось Данте видение, описанное им в «Божественной комедии». Это случилось «nel mezzo del cammin di nostra vita» — «посередине дороги нашей жизни» — первый стих его поэмы. Данте родился в 1265 году, следовательно, это произошло примерно в 1300 году. Гёте, кто был почитатель Италии, смотри его «Путешествие по Италии», «Торквато Тассо», «Песни», «Миньоны» и другие, сделал однажды любопытное замечание. Икры женских ног на картинах живописцев итальянского Ренессанса несколько чуть более нормы, тяжеловаты, массивны. Космос нисходящей вертикали дает объяснение и этой детали. И в музыке типа итальянского мелоса, это вершинный источник, как это именуют в музыковедении, когда мелодия начинается со своей высшей точки, затем нисходит волнами, арками. Вспомните неаполитанскую тарантеллу, Санта-Лючия, арию Чио Чиасан и тому подобное. Домашняя жизнь итальянцев, благодаря сухому и солнечному климату, протекает большей частью в открытую, на виду. Все соседи вовлекаются в семейную жизнь и скандалы и ссоры обитателей своей улицы. Смотри фильмы неореализма. Невозможно уединение, тайна и то, что англичане называют privacy, приватная, частная жизнь человека, интимная, куда никто не сует свой нос, нет. Итальянцы суют свои носы во все дела своих домашних, ближних и соседей. Карнавал — самый любимый народный праздник в Италии. Все люди высыпают на улицы, площади, а община может созерцать себя, всех своих членов. А Рождество Божественного Младенца — излюбленный праздник северных германских народов. Он протекает в интимной домашней обстановке, освещает свой очаг. Он обогревает внутреннюю жизнь каждой семьи, благословляет ее интимность, privacy,